Джеффри показал следующий слайд. Африканские слоны живут небольшими группами. Они не собираются в большие сообщества для размножения, но они могут жить до 60 лет. Как же это возможно? Что ж, во-первых, 70% из них не доживает до 30 лет, а половина умирает к 15 годам. И хотя слонихи становятся половозрелыми в возрасте 20 лет, а самцы к 14 годам, и в этом возрасте они покидают стадо самостоятельно, либо их выгоняют слонихи, самцы, что необычайно интересно, не спариваются до тех пор, пока им не исполнится 30 лет. К этому возрасту они достигают таких размеров и становятся настолько сильными и ловкими, что могут конкурировать с другими, успешно спаривающимися самцами. Таким образом, социальное поведение слонов позволяет избежать близкородственного размножения за счет того, что я назвал бы эффектом позднего созревания. То есть точно так же, как в случае с гиппопотамами, китами и лягушками-быками. Отсрочка половозрелости увеличивает продолжительность жизни, но при этом не нарушается принцип «продолжительность жизни не превышает возраст наступления половозрелости более чем вдвое». На экране появился слайд с изображением веселых, подвыпивших гуляк на Таймс-сквер. На протяжении всей эволюции человека продолжительность жизни наших предков никогда значительно не превышала 30 лет. Редко набиралось более 200 членов в группах, обычно же они были крайне малочисленными. Такой маленький выбор чреват генетическими компромиссами. Мужские особи достигали половой зрелости к 15 годам, женский репродуктивный возраст от 8 до 14. Образуется окошко протяженностью в 7 лет, когда есть возможность спаривания родителей с потомками. Казалось бы, здесь тоже есть нарушение правил. Однако, и это имеет место вплоть до наших дней, функция гипофиза человека примерно к 35 годам начинает затухать. Добавьте к этому тот факт, что мужчины достигают пика сексуальной потенции и физической силы примерно к 17 годам, и вы получите конкуренцию между юными, сильными сексуальными мужчинами и более старыми, усталыми, которые предпочли бы поиграть в гольф. Эта математика явно не случайна. Пик сексуальной активности и время ее спада имеют точную корреляцию даже у людей. Я готов признать, не из-за того, что мы умираем, нам приходится воспроизводить себя. Наоборот, из-за того, что мы воспроизводим себя, нам приходится умирать. И делать это по очень жесткой схеме, чтобы избежать генных накладок. На самом деле только за последние 2 столетия ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с примерно 25 лет до 65 для мужчин и до 70 для женщин. Получается, что в неволе мы, люди, тоже живем гораздо дольше. Под дружный хохот слушателей Джеффри махнул рукой. В зале зажегся свет. Таким образом, ярко выраженная прогнозируемая корреляция продолжительности жизни и возможность кросс-генерационного бридинга позволяет предположить наличие генетического механизма и цели, если и хотите, в продолжительности жизни. Ученые уже обнаружили часы, встроенные в организм человека. Женщины имеют ограниченное число яйцеклеток. После 40 лет у мужчин очень часто наблюдаются нарушения половой функции. Телевизионная реклама обещает им исцеление. Нам уже известно, что человеческие клетки могут делиться не бесконечно, и это генетическое ограничение в лабораторных условиях уже преодолено. Созданы практически бессмертные клеточные линии. Следовательно, есть данные, позволяющие судить о том, что продолжительность жизни человеческому организму навязана. Сегодня я готов высказать гипотезу, что такие пределы не обязательны. Они имеют весьма специфическую цель – сохранение генетической целостности организма во времени за счет предотвращения возможности кросс-генерационного размножения. Аудитория загомонила. Каковы следствия данной гипотезы? Они носят глубочайший и поразительный характер. Может существовать генетическая кнопка, нажав которую мы могли бы перезавести таймер человеческой жизни. А если так, то увеличение продолжительности жизни человека может стать вызовом для наших многих устоявшихся социальных отношений. Джеффри дал слово ученому из третьего ряда, давно и упорно тянувшему вверх руку. «Но разве личинки морских уточек не разносятся океанскими течениями, за счет чего шансы кросс-генерационного бридинга практически нивелируются?» «Нивелируются? Я не уверен в этом. Морские уточки необычайные ракообразные. Они плавают, и я не могу точно сказать, сколько времени они проводят в дрейфе, особенно прицепившись к днищам кораблей, прежде чем колонизируют новые береговые линии. Дарвин на протяжении нескольких десятков лет изучал морских уточек. Я понимаю, почему человек, изучавший их так долго, придумал теорию эволюции. А как насчет перенаселенности? Тэтчер Редмонд утверждает, что увеличение продолжительности жизни человека – самая худшая идея, о какой он когда-либо слышал, если вы клоните к этому. Хохот и гневные выкрики смешались в зале. Что ж, некоторые действительно полагают, что увеличение продолжительности жизни приведет к перенаселенности, уступчиво проговорил Джеффри. Тэтчер Редмонд, который в последнее время часто выступает в масс-медиа, спешит обратить наше внимание на то, что за последние 50 лет население планеты увеличилось вдвое и превышает 6 миллиардов. Но если рассматривать эти числа в перспективе, нужно учитывать следующее. Если каждому человеку на Земле выделить 5 квадратных футов и поставить всех людей рядом, все 6 миллиардов поместятся в штате Рот-Айленд и останется место для еще 200 миллионов. Я часто предлагаю людям подумать над этим, когда они смотрят в иллюминатор, летя на самолете. Сравните огромные безлюдные пространства, просторы океана с теми местами, которые населены людьми. Лично я считаю, что паниковать рано. Кто-то из аудитории выкрикнул. Однако, как указывает Тэтчер Редмонд в своей последней книге, пространственный коэффициент вируса и его носителя значительно меньше, но при этом крошечный вирус может оказаться смертельно опасным для организма. «Это может быть верно, доктор Томас», — сказал Джеффри. «Однако я не согласен с тезисом доктора Редмонда об угрозе перенаселенности. Человеческие существа являются не только потребителями, они еще наделены творческим мышлением. Мне понятно утверждение Редмонда о том, что наш творческий потенциал — это то, что уподобляет нас мутации вируса, его способности адаптироваться и эксплуатировать среду за счет сверхбыстрых итераций. Но я готов утверждать, что в отличие от вирусов, люди способны выбирать, разрушать или сохранять нашу собственную среду обитания. Эта способность отличает нас от всех других форм жизни на Земле. Если мы способны быть самыми страшными врагами нашей планеты, то мы можем стать ее спасителями по той же самой причине. Послышались аплодисменты, которым примешалось недовольное ворчание из первых рядов. Джеффри заметил человека, вошедшего в зал через боковую дверь. Стрижка ежик, черное пальто, отстраненное выражение лица — все это создавало такое впечатление, что человек пришел сюда по делу, а не ради развлечения. Это было странно. Мужчина сел, но предварительно что-то протянул молодому человеку в проходе около дальнего ряда, кажется, свернутую в трубочку купюру. Не спуская глаз незнакомца, Джеффри продолжал. «Но давайте попытаемся сейчас оспорить ваше основное утверждение, доктор Томас. Мысль о том, что численность населения увеличится из-за роста продолжительности жизни. Нам известно, что скорость прироста населения убывает, и если нынешние тенденции сохранятся, к середине текущего столетия эти показатели стабилизируются, поэтому вопрос о неограниченном росте населения уже можно сбросить со счетов. Но примерно раз в полвека человечество должно обновляться. На смену должны приходить совершенно иные персонажи. Социальное давление, направленное на стимуляцию размножения в рамках ограниченных возможностей, значительно облегчится при увеличении продолжительности жизни». Джеффри снова вывел на экран изображение яйцевидного кухонного таймера, что было встречено дружным смехом. «Только задумайтесь об этом. Если людям не придется сражаться с пределом действия их биологических часов, если они смогут производить на свет потомство вовремя, чтобы их родители успели увидеть своих внуков, рейтинг семейных ценностей радикально возрастет. Нынешняя небольшая продолжительность жизни создает давление, из-за которого мы вынуждены производить на свет потомство в спешке, иначе у человечества не будет будущего, а нам нужно будущее, как никаким иным существам на Земле, потому что мы можем мечтать о нем. Конечно, будут и другие позитивные моменты. Женщины могли бы на время отключать звонок своего биологического будильника и сосредотачиваться на достижении других целей в своей жизни, пока не решат, если вообще решат, что пора родить ребенка. На самом деле рождаемость заметно упадет, если люди получат возможность рожать детей тогда, когда сами того пожелают, а не тогда, когда требует природа. Возможно, люди станут больше задумываться о будущем, которое может стать результатом наших сегодняшних жизней. В конце концов, долги, которые сейчас мы оставляем нашим детям, мы будем оставлять и себе. Зал вздрогнул от этих слов. Все человеческие приоритеты и ценности изменятся соответственно, продолжал Джеффри. Эти факторы всегда быстро приспосабливались к новым угрозам, возможностям и условиям. И к этой новой реальности они тоже адаптируются. Нынешние семейные ценности не похожи на вчерашние. Приданое, браки по соглашению, девственность. Я вас умоляю, семейные ценности будущего будут отличаться от наших, как наши отличаются от ценностей прошлого. Конечно, традиционалисты, восхваляющие нынешние ценности, полагая, что в них больше божественного, нежели проявлений природы, инстинктивно шарахнутся от мысли об увеличении продолжительности жизни человека. Моральные аспекты действительно весьма впечатляющие. Поэтому я верю, что новое понимание природы продолжительности жизни как таковой необычайно важно сейчас, когда мы так близки к поворотному моменту в истории человечества. Если мы установим, что ограниченность срока нашей жизни не обязательна и даже не нужна, а просто является эволюционным результатом поведения генов, которым нужна была защита от кросс-генерационной рекомбинации, мы сможем отбросить в сторону любое моральное или божественное значение, приписываемое продолжительности нашей жизни, и принять нашу способность увеличить ее. Джеффри выключил слайд-проектор. «Благодарю вас, дамы и господа», — сказал он. «Теперь вы можете бомбардировать меня риторическими межконтинентальными баллистическими ракетами». И точно, подобно ракетам из шахт, взметнулись руки в первом ряду. Джеффри снова посмотрел на мужчину, сидевшего на заднем ряду с каменным лицом. «Должен сказать, что я настроен весьма скептически, Джеффри», — хмуро и громко произнес один из ученых с первого ряда. «Отлично!» — кивнул Джеффри. Я надеялся, что вы это скажете, доктор Стовер. Многие из завсегдатаев аудитории Лилли засмеялись. Нужно досконально исследовать множество самых разнообразных организмов, чтобы понять, верен ли твой принцип, Джеффри, заявил доктор Стовер. Мне, конечно, было бы любопытно узнать, много ли видов животных и растений ты изучил, прежде чем представил нам сегодня свою гипотезу. «Немало, и не нашел ни одного исключения из правила», — ответил Джеффри. Анхель Ачеварриа поднял руку. «А как насчет леммингов? Вероятно, контроль численности популяции является фактором определения продолжительности жизни, а? Об этом ты не подумал?» «На самом деле, Анхель», — улыбнулся Джеффри, — «лемминги не кончают жизнь самоубийством, когда прыгают в море. Они пытаются мигрировать к более богатым пищей землям. Лемминги живут всего около 2 лет, хотя их самки готовы к спариванию в возрасте всего лишь 2 недель. «Ага, вот тут твоя идея. Терпит полный крах, дружище!» — обрадованно воскликнул Анхель. «Ничего подобного. Оказывается, лемминги, в отличие от мышей, землероек и кроликов, животные, ведущие одиночный образ жизни». Они не обитают в непосредственной близости от своих собственных потомков. Так что тот факт, что они начинают спариваться в столь юном возрасте и делают это так часто, в действительности снижает вероятность спаривания родителей и ребенка, если учесть большую численность потомства. Если кто-то желает предложить какой-то другой организм, который может нарушить данный принцип, я готов принять любой вызов. — Теперь мы знаем, какова истинная подоплека твоих дебатов, Джеффри, — сказал доктор Фукуяма из первого ряда. — Ты ищешь бесплатных ассистентов. — Вы меня раскусили, — усмехнулся Джеффри. Многие рассмеялись, а он дал слово следующему желающему высказаться. — А что вы думаете насчет последней трансляции с острова Хендерс, доктор Бенцвенгер? «Рано или поздно это должно было случиться», — подумал Джеффри. «Мой напарник по лаборатории показал мне видео на компьютере. Я просмотрел запись несколько раз. Весьма драматично, но разве там можно хоть что-то рассмотреть? Камера вертелась из стороны в сторону, поэтому я почти ничего не разглядел. Я бы сказал, что это ничего не доказывает». Больше похоже на маркетинговую кампанию по распространению видео, зараженного вирусом. Извините, если разочаровал вас. Зал загомонил. Джеффри заметил, что человек в черном пальто поднялся со своего места. Он повернулся и со странной поспешностью вышел из зала, из-за чего его появление здесь стало выглядеть еще более загадочно.